Глава вторая. Выйдя из лифта, Клим буквально носом уперся в висящий на стене план пожарной безопасности четвертого уровня. Сев под самой яркой лампой, лейтенант стер с него пыль и приступил к изучению. Камера казалась не 100, а всего 50, по 25 с каждой стороны. Заключенных поднимали вверх на лифте, на нем же их после процедур отправляли обратно. Он был единственной возможностью попасть на тюремный уровень. Помещение охраны обнаружилось прямо напротив лифта. Но коридор, заваленный покойниками, Клим все же решил осмотреть. Переступая через тела, Николаев быстро проверял карманы. К концу коридора он стал обладателем 3 полупустых пачек сигарет, которые благодаря сухому климату, поддерживаемому на объекте, не отсырели, и 2 бензиновых зажигалок. Еще 2, сделанные в Китае, как обычно, ни хрена не работали. Лейтенант, переживший бой на границе, начисто утратил чувство брезгливости. Не найди он нормальную одежду, без каких-либо сомнений раздел бы первый попавшийся труп с уцелевшими шмотками, но не пришлось. Ради интереса заглянул в одну из камер. Раковина, параша, койка, почти монолит, намертво прикручена к полу и стене. Матрас, одеяло, подушка и больше ничего. Хотя чего ожидать? По сути, это камера временного содержания. Тут люди не годами сидят, от недели до месяца максимум. Вернувшись к посту охраны, Клим уселся прямо на пол и закурил. Сигареты горчили, но на данный момент лучше все равно ничего не было. Раздавив каблуком бычок, Таран взялся за осмотр дежурки. Почти все охранники в коридоре были вооружены только пистолетами. Из 5 на поражение стреляли всего 2, остальные работали щитами и дубинками. Их смяли довольно быстро. Вероятно, они поначалу выполняли приказ не убивать подопытный материал. Оказавшиеся в заварухе 2 научных сотрудников, скорее всего, погибли первыми. Да и мало было тут охраны. 5 человек. Все они умерли в коридоре. Возле пульта управления пустое кресло оператора, пульт целый в рабочем состоянии. Почему открылись камеры? Как дежурная смена прощелкала этот момент, абсолютно неясно. Также непонятно, почему не применили спецсредства. На пульте были кнопки, позволяющие закрыть бронированные переборки, отрезая камеры от лифта, заполнить уровень газом. Но ничем этим не воспользовались. Клим порылся в столе и обнаружил замызганную инструкцию к пульту. И все сразу встало на свои места. Оператор не мог ничего сделать, его просто удаленно заблокировали. Оттуда же пришел сигнал открыть клетки. После пульта настала очередь местной оружейки. Все те же пистолет-пулеметы «Зубр». Но вот тут его ждал подарок. К 2 из них были штатные глушители, поэтому Таран быстро обзавелся заменой. Пошарив в закромах, он нашел и набор для чистки оружия. Так что Клим еще полчаса потратил на приведение своего нового ствола в порядок. Никаких серьезных пушек обнаружить не удалось, а он рассчитывал хотя бы на старый добрый АК-74М. Не судьба. Зато судьба была к нему благосклонная, и зауженные молодежные джинсы отправились в мусорку. Куртка была хорошей, и Николаев подумал, что ее можно оставить, пока не найдет что получше. Так что, переодевшись в форму местной охраны и сменив зэковские боты на вполне приличные берцы, Клим ощущал себя почти белым человеком. Правда, хотелось принять душ, но тут таковое удобство отсутствовало. Местная ванная комната обладала 2 унитазами и таким же количеством раковин. Следуя простейшей логике, остальные удобства нужно было искать на 1 административном и 2 жилом уровне. Механический голос, неожиданно раздавшийся из динамика, заставил Николаева подпрыгнуть. Лейтенант уже привык к мертвой тишине, единственные звуки последних часов воспроизводил он сам, и нарушение этого диссонанса его испугало. «Вниманию персонала!» – вещал меж тем голос. «Критическая ситуация на 5-м техническом уровне. Если в течение ближайшего времени проблема не будет решена, водоснабжение и энергоснабжение бункера будет прекращено. Требуется немедленное вмешательство персонала». Таран озадаченно потер подбородок и окинул взглядом трупы в коридоре. «Весь персонал здесь лежит. Какая-то автоматическая программа явно мониторит происходящее в бункере и требует устранить неисправность. Интересно, эта проблема возникла сейчас или давно? Если сейчас, то понятно, откуда предупреждение. А если давно, она что, ежедневно его проигрывала? Или потому, что она выяснила, что на объекте появился человек, который может помочь? Если так-то, у программы есть определенный интеллект. Надо смотреть». Николаеву очень не хотелось оказаться запертым в подземном бункере без света и воды. Вернувшись на научный этаж, Клим направился к центральному лифту в надежде, что он работает. И снова подфартило. Двери раскрылись, кабина, забрызганная темными старыми кровавыми пятнами, избитая пулями, была даже освещена. Для пользования нужна ключ-карта, но та, что была у докторши, пока срабатывала без осечек. Изучив панель, Клим решил выяснить причину возникшей проблемы. Благодаря плану он знал, что ему вниз. Под тюремным блоком был еще один уровень. И вот тут карточка дала сбой. «Доступ запрещен», – монотонно заявил мужской голос из динамика. «Хреново», – прокомментировал Таран и достал другую карту, принадлежащую одному из охранников. «Доступ разрешен», – все так же скучно заявил компьютер, и лифт беззвучно пошел вниз. Николаев себя никогда к знатокам техники не относил, но кое-что понял. Весь бункер питал довольно внушительный гидрогенератор. После гибели персонала автоматика перевела его в экономный режим, следуя заранее заложенной программе, и сейчас бункер снабжался лишь частично. Также здесь оказались склады с какой-то техникой и деталями. Трупов тут не было, живых, впрочем, тоже. Куда делся персонал? Ведь пульт дежурного и грязная чашка на столике рядом в наличии. «Еще одна загадка», – пробормотал Клим, изучая показатели на пульте. Проблема нашлась довольно быстро. На 5-м уровне, то есть там, где он сейчас находился, в одной из дальних комнат, где проходила система водоснабжения, мигала надпись «Утечка, потеря давления. В случае крупного прорыва необходимо остановить гидрогенератор и произвести ремонт». Ремонтник из Тарана был так себе. Вот зарядить кулаком кому-нибудь в зубы – это запросто, но сантехника и электрика только на самом примитивном уровне. И чаще всего, когда он пытался провести ремонт своими руками, на следующий день приходилось вызывать специалиста, чтобы он починил то, что починил Клим. Поэтому, направляясь к месту утечки, он уже для себя решил, что если там все серьезно, то придется искать человека, у которого руки растут из правильного места. Первым признаком неприятности была вода в коридоре, примерно метрах в 10 от необходимой двери. Не сказать, чтобы много, но подошва ботинка погружалась по самый рант. Дверь была металлической, но не сейфовая, как многие тут, а китайской. Оно и понятно, что тут защищать? Трубы? Да кому они впились? А вот то, что из замочной скважины и из-под косяка сочится вода, было крайне плохо. Значит, уровень внутри помещения выше метра. Не желая мокнуть, Клим вернулся в операторскую и достал из шкафа комплект прорезиненной одежды, в такой же рыбаки по пояс в воде стоят. Скинув разгрузку и оружие, Клим натянул водолазный костюм, а на него еще и сапоги по самые бедра. Теперь, даже если там по грудь, все равно не промокнет. Дверь оказалась не заперта. Стоило нажать на ручку, как поток воды, более ничем не сдерживаемый, едва не сбил его с ног. Хорошо Тран догадался отпрыгнуть вправо, прикрываясь распахнувшейся дверью. Прошла минута, прежде чем вода, разлившаяся по длинному коридору, успокоилась. Надо сказать, оказалось ее куда как прилично. Сейчас все до лифта было залито примерно по колено. Обнаружился и дежурный, разложившийся труп в голубой спецовке. Лежал он возле дальней стены, зацепившийся воротом за какой-то крюк, торчащий из стены. Клим прошел внутрь довольно большого помещения, метров 30 квадратных, и, судя по мокрым стенам, вода не добралась до высокого трехметрового потолка всего сантиметров 40. Похоже, какая-то дренажная система в подземелье все-таки была. Где-то в глубине включился невидимый насос, и вода стала убывать. Решив обождать, Клим отошел в сторонку и, кое-как добравшись до кармана, выудил на свет трофейную сигарету. Пока курил, уровень воды снизился в половину и, наконец, достиг минимума. Теперь можно было спокойно ходить. Оказалось, что ждал не зря. Ушедшая вода обнажила три ступеньки, ведущие вниз. Но поскольку в этой комнате дренаж отсутствует или неисправен, то барахтаться придется по пояс в мутной затхлой воде. Первым делом Клим осмотрел сгнившее распухшее тело. Отчего местный сантехник или кто он там помер, Николаев так и не понял. Физических повреждений не обнаружил, значит, либо они скрыты под мерзкой разлагающейся кожей фиолетового цвета, либо смерть наступила в результате вполне естественной причины, например, сердечный приступ. Да, бывает, когда случается все и сразу, вероятность подобных событий равна нулю, но, как гласит закон Мерфи, все, что может случиться, случается, что не может, случается тоже. Вот и тут совпало. Побег подопытных, смерть ремонтника и события на поверхности, которые помешали группе зачистки вернуть объект под контроль государства. С последним еще только предстоит разобраться. Да, не к спеху. Если за все эти месяцы сюда никто не явился, значит и в ближайшие пару часов никто не явится. Оставив в покое труп, Николаев осмотрел помещение. Сказать, что тут было много труб, это значит ничего не сказать. Как найти утечку, лейтенант не представлял. На некоторых трубах висели запаянные в пластик бирки, которые благодаря этому не размокли, на них непонятные Климу обозначения, скорее всего поясняющие, за что конкретная труба отвечает. Изучив все доступное, Таран тяжко вздохнул. Вероятнее всего текла одна из двух самых больших труб, и обе они были скрыты под водой. Вздохнув, он вернулся в операторскую. Воды в коридоре осталось совсем чуть-чуть, так хлюпало под ногами. Клим открыл файл с технической документацией и погрузился в изучение, пытаясь понять, что за что отвечает. Потом принялся искать в компьютере точную информацию. Как оказалось, с этим чуть проще. Во-первых, в этом помещении все же была помпа, только не автоматическая, ее включить нужно было. Во-вторых, он определил трубу, которая текла. Это была самая нижняя и здоровенная, ведущая к насосной станции. Именно она снабжала водой весь бункер. На секунду у него всплыл вопрос: а нахрена ему вообще с этим возиться? Но Николаев ответил на него почти мгновенно. Да потому что лучше иметь базу со светом и водопроводом, с запасом продовольствия и оружия, чем не иметь, поскольку ситуация на поверхности, где бы он ни находился, может оказаться гораздо хуже, чем тут в царстве мумий. Вернувшись к месту прорыва, он нащупал под водой переключатель, к счастью, отлично изолированный, и через секунду где-то в углу что-то бодро зажужжало. Вот только, похоже, этот насос был слабоват, так как откачка проходила очень медленно. Прикинув темпы, Клим понял, что тут в ближайший час, а то и полтора ловить нечего, а значит, его ждет тоскливое ожидание. Не угадал, маяться бездельем пришлось почти три. Зато теперь воды было по щиколотку, и он, наконец, нашел прорыв. Длинная тонкая трещина, идущая вдоль трубы. Давление было не слишком сильным, и она сочилась водой. Поэтому дверь выдержала. Будь напор сильнее, весь этаж был бы залит под пробку. Скорее всего, автоматика снизила давление, когда обнаружила утечку. Правда, Николаев в теме ориентировался слабо и плохо представлял, возможно, подобное или просто фантастика. Зато он знал, как устранить течь. На местном складе было довольно много манжетов с резиновыми прокладками. 20 минут, гаечный ключ и течь ликвидирована. И тут же, словно в подтверждении, труба негромко загудела, а следом послышался нарастающий шум воды. Заплатка выдержала. Клим, довольный собой, вернулся в операторскую и обнаружил на мониторе новую надпись. «Течь устранена. Система функционирует в режиме экономии». «Неплохо, сантехник Николаев», – с улыбкой произнес Клим собственному отражению в стекле. «Объявляю вам благодарность». Переодевшись и убрав водолазный костюм обратно в шкаф, Клим зашел в лифт. Теперь его ждал второй уровень, который по документам значился как жилой. Карточка охранника сработала, и лифт плавно и почти бесшумно пошел вверх. Пока он ехал, Клим поймал себя на мысли, что он персонаж какой-нибудь дурацкой RPG-игры, ходилки-бродилки, в которой глупый NPC просит его сходить в лес и, убив крыс, принести ему 24 лапки для суперсекретного рецепта зелья. В данном случае он выполнил квест погибшего водопроводчика, разве что без призрака обошлось. Двери распахнулись на жилом уровне. Здесь тоже были следы боевых действий, но гораздо меньше. Прямо перед лифтом лежала мумия в черной форме без оружия с разодранной шеей. Дальше по коридору еще два тела, но уже в обычной гражданке. Слева у лифта двойные стеклянные двери, забрызганные кровью. Ничем иным эти старые бурые пятна быть не могли. Но здесь лампы горят нормально, через одну. Коридор ярко освещен. Следы произошедшей бойни уже не кажутся декорацией к дешевому трешаку. За полчаса Клим обошел весь этаж, заглянул в каждую комнату. Погибших было всего 10, трое в коридоре, двое в столовой, повар и женщина за кассой. Несколько крепких мужчин в гражданке посреди коридора. Один сжимал пистолет, возможно, из охранника в отдыхающей смены. Но он погиб, даже не успев выстрелить, и молодая девчонка в одной из комнат. Это уже не трешак, это слэшер. Лейтенант Николаев много повидал за 6 часов боя. Видел, как крупнокалиберная пуля оторвала голову его радисту, который до последних секунд пытался докричаться до штаба дивизии, запрашивая помощь. Видел, как людей рвало в клочья миной, прилетевшей в группу его бойцов. Как полз старший сержант, волоча за собой обрубки ног и сизые кишки, размотанные на несколько метров. Многое видел зеленый необстрелянный Летеха, но эту безумную жестокость он не забудет никогда. То, что сделали с этой девочкой, нельзя объяснить ничем. Нужно быть абсолютно больным психом, чтобы сотворить подобное. Она умирала очень долго, возможно, даже несколько дней. Мумифицированное тело отлично сохранило все следы, но Клим предпочел бы видеть перед собой обычный, обожранный крысами и червями скелет. Но нет, перед глазами стояла фотография на залитом кровью журнальном столике, с которой на него смотрела молодая девчонка модельной внешности лет 25, непонятно как попавшая на секретный объект, и то, что с ней сделал больной ублюдок, превратив человека в кусок сочащегося кровью мяса. Он закрыл дверь, решив, что как только будет возможность, он обязательно ее похоронит. Больше делать на жилом этаже было нечего. И снова двери лифта беззвучно закрылись, и кабина за считанные секунды достигла первого административного уровня. Выше только гараж. Вот здесь интерьер вернулся в норму. Вернулось ощущение трешака. Много крови на полу, стенах и даже потолке. Тела валяются через каждый метр. Большинство из них в красной арестантской робе. Все лампы разбиты, только аварийная мигает над самым лифтом, озаряя коридор вспышками, выхватывающими из тьмы фрагменты развернувшейся тут буйни. Здесь противника ждали. Ждали всерьез. Вот только мало их осталось. Клим, стоя в дверях лифта, насчитал шестерых в черной форме. Все они, укрывшись за мобильными баррикадами, вели бой, расстреливая противника практически в упор, стараясь не допустить прорыва вглубь этажа. Дверь контрольно-пропускного пункта была раскрыта настежь. Почему не заблокировали? Неясно. Перед ней просто вал из трупов, не меньше 15 тел. Не сказать, что персонал бункера был многочисленным, не больше 70 человек, большинство из которых штатские, охранников около 20. Половина из них бездарно погибла, пытаясь задавить в зародыши побег. Остальные гибли разрозненными группами, пытаясь сдержать рвущийся убивать контингент. Клим перешагнул через лежащее у самых дверей лифта тело в красной робе. Прилетело ему знатно. Короткая очередь угодила в лицо, проделав на месте носа сквозную дыру размером с донышко от чайной чашки. А еще этот зэк сжимал в руках пистолет. Видимо, подобрал у кого-то из бойцов охраны. Что ж, логично. Только почему, уничтожив охрану внизу, они не вооружились полностью? Пруты арматурные были, но вот этот был первым с огнестрелом. И последний. Больше ни у одного из погибших этого оружия не было. Ножи и пруты, но ничего более весомого они почему-то не брали. Один вообще был со здоровенным, перемазанным кровью кухонным тесаком. Таким удобно капусту шинковать. Сантиметров 40 в длину, это только лезвие. Наверняка прихватил его в кухонном блоке, где для заключенных еду готовили. Похоже, у них с головой совсем плохо было. А зверили, ведь научников в лаборатории голыми руками убивали, хотя в коридоре на трупах стволов хватало. Клим, не обращая внимания на остальных мертвых зэков, добрался до мобильной баррикады. Ошибся. Защитников было 7. Все они погибли с оружием в руках. У стены сидел еще один человек. В отличие от охранника, он был в военной форме с орденскими планками на груди и погонами генерала. Клим напряг память. Вроде бы он его даже видел один раз, когда приходил профессор или академик. Забыл, как он именовался. Так вот, этот с ним был и докторша с тугим пучком на голове. Форма у него офисная, темно-зеленая рубашка, на голове кепи, на груди под планками, на кармане шеврон. М.Д. Ломов. Вероятно, он был смертельно ранен. Пистолет в правой руке генерала и дыра в виске говорила о том, что тот застрелился. Клим обошел весь этаж, заглядывая в кабинеты, и везде натыкался на трупы. Много здесь народу погибло. Люди прятались, их находили и жестоко разрывали на куски или разделывали с особым садизмом при помощи подручных средств. На выбитой двери под табличкой «Академик Р.Д. Демин» была прибита голова того самого академика. Кто-то очень сильный вогнал ему в лоб острый тонкий штырь, пробив насквозь голову и дверь. Тело академика нашлось в кабинете. Там все было залито кровью. Издевались над ним долго. Одежды не было, ее сорвали. Теперь она обрывками валялась по всему помещению. Руки переломаны, из живота торчат ручки и карандаши, рваные раны на ногах, не хватает пальцев, причем один обглоданный нашелся в пепельнице. Ну как палец? Кости. Клим поднял планшет, все тот же армейский вариант со звездным логотипом. Компьютер покойного хозяина кабинета был разбит, а вот девайс уцелел, а в ящике стола нашлась зарядка. Клим воткнул вилку в розетку и вставил штекер в разъем, и тот, подмигнув зеленым диодом, показал значок пополняемой батареи. Оставив девайс на столе, Клим продолжил осмотр этажа. Везде разгром. Выбитые двери, какие-то разбросанные бумаги, разбитые ящики, в которых были папки с делами. Там кто-то пытался устроить костерок, но не вышло. Некоторые документы слегка обуглились, но дальше дело не пошло. Клим не просто так шатался. У него была конкретная цель. В самом конце уровня, в тупике рядом с туалетом, нашлась маленькая комната со столом, на котором угнездился компьютер с монитором, серверными стойками и пультом управления с кучей мониторов. И самое главное, все это работало. Питание было. Сюда озверевшие зэки не добрались. Повезло. Крепкая дверь. Высадить ее пытались конкретно. Николаеву пришлось открывать карты одного из охранников, лежащих в коридоре. Никакие другие, коих у него уже штук 5, не срабатывали. Труп оператора с внушительной железкой в шее валялся у дальней стены. Как он погиб, неясно, но одно точно – умер он раньше ребят из коридора, иначе бы дверь была распахнута настежь. Заняв место оператора, Николаев подергал мышку. На мониторе возникла заставка операционной системы и снова звезда, как на планшетах. Но на этот раз в ее центре пустое окно пароля. А вот его Клим не знал. Захотелось пошутить и набрать DR-парол, как во «Властелине колец» в переводе Гоблина. Но он задушил этот порыв. Вдруг количество неправильных введений ограничено. Внимательно осмотрев стол и карманы покойника, Тран огорченно вздохнул. Ничего похожего на пароль он не обнаружил. Он, в принципе, и не особо надеялся, но все же чем черт не шутит, пока Бог спит? Клим покинул такое уютное и, наверное, дорогое кресло и отправился изучать местную столовую-кафетерий. Для этого, правда, нужно спуститься на уровень ниже. По пути он заглянул в комнату охраны и прихватил из ближайшего шкафчика с фамилией Блинов маску-противогаз. Это оказался новенький ПМК-4. Такие только начали поступать в войска. Сам Николаев с подобными не работал, но знал людей, которые уже перешли на него и очень новинку хвалили. Надевать пока не стал, убрал в сумку, которая теперь болталась на левом боку. Кожаную сумку с консервами он снял и положил на стол. Чего лишнее таскать? Он не очень опасался неприятного запаха. Все, что могло сгнить, уже сгнило. Клим оказался прав. Ничем там не воняло. Только воздух затхлый. Все на витрине давно стухло и покрылось толстым слоем плесени. Прямо за витриной на прилавке стояла довольно неплохая кофемашина со встроенной кофемолкой, способная приготовить все, от простого эспрессо до капучино и латте. Абсолютно автоматический агрегат. Клим порылся в ящиках и уже через минуту был обладателем пакета немолотого кофе. Очистив от уже смолотого, давно выдохшегося порошка кофемолку, Николаев засыпал новую порцию и пока-то тихо жужжало, сменил в баке воду. Вот фильтр пришлось выкинуть, он был просто убит старым засохшим кофе. Но это оказалось не проблемой, нашлись запасные. Запустив очистку, Клим прикурил. Очень хотелось капучино, любил он этот вид кофе с высокой молочной пенкой. Но где в мертвом бункере взять молоко? Даже если есть в холодильнике, то оно уже успело умереть и не один раз. Так что пришлось довольствоваться крепким двойным эспрессо. Правда, первые 5 чашек пришлось вылить в раковину, очищая кофеварку. Вскоре он был обладателем чашки горячего кофе, который пах просто божественно. Усевшись за пустой стол и отвернувшись от неаппетитно выглядевшей витрины, Клим наслаждался напитком, обдумывая дальнейший план. Лезть наверх, не зная информации о том, что произошло, верх абсурда. Когда он сюда попал, мир шатался, словно пьяный. Гегемон за океаном, охреневший от своей значимости, крушил и без того хрупкое равновесие. Уже когда он лежал здесь, один медбрат делился новостями с Воли. Вслед за Центральной Азией вспыхнула Молдавия и Румыния. Украина и так тлела и снова полыхнула. Какой-то гениальный стратег решил, что если Россия занята на другой границе, можно исполнить мечту украинских нациков и покататься на танках по Кубани и Краснодару. Покатались. 42 из них остались навечно стоять обгорелыми островами на приграничной полосе. Еще 20 удалось уйти. Рвущиеся следом за танками в надежде пограбить богатого соседа добровольческие банды превратились в обугленные головешки. И для всего этого хватило ракет «Калибр» с одного из фрегатов, стоящих на рейде в Севастополе. Но мир только разогревался. Последняя новость, которую Клим помнил, была с Балкан. Сербы снова решили под шумок вернуть свое и вошли в Косово, а Китай наехал на Южную Корею. Так что, учитывая обстановку и что 4 из 8 стран, официально владеющих ядерным арсеналом, вовлечены в пограничные конфликты, могло и бахнуть, причем круто бахнуть. И, возможно, там наверху нет ничего живого, и, высунув кончик носа, можно хватануть смертельную дозу радиации. Так что пока он не выяснит, что там за замут, наружу ни-ни. Но проверить, закрыт ли объект или ему на голову может свалиться кто угодно, просто жизненно необходимо. Как в том анекдоте: «Сейчас покурим и пойдем». Сигарета горчила и была невкусной. Клим огляделся и увидел над прилавком знакомые ящики, забранные жалюзи, следуя дурацкому закону о борьбе с курением, чтоб детишки не видели. Какой смысл в них в секретном подземном бункере? Неясно, люди тут вроде взрослые. Подняв шторку, Николаев довольно заулыбался. Десятки пачек, и ведь наверняка это не все запасы. Где-то должен быть склад. Лейтенант вытащил крепкий оригинальный Lucky Strike в мягкой пачке и, выбив щелчком пальца сигарету, прикурил. Вот это уже был нормальный табак. Допив кофе, он продолжил осмотр местной столовки. Рассчитана она была человек на 50, а больше и не нужно для маленького секретного бункера. Вот здесь на складе нашлись и овощи, и фрукты. Все они безвозвратно сгнили. Холодильник Клим решил не вскрывать, несмотря на противогаз. Сейчас это не к спеху. И уж если тестировать, то сделать это на нижнем уровне. Нечего здесь вонищу устраивать. Посещение склада оставило тяжкое разочарование. Консервов было мало, и то в основном всякие персики да ананасы, оливки с маслинами, кое-какая рыба, маринованные овощи. Это, конечно, все здорово и вкусно, только вот наесться почти нереально. Также обнаружились крупы и макароны. Вот этого добра хватало, ведь тут минимум 3 раза в день кормили полсотни народу. Так что склад был полон, только его еще нужно очистить от гнили. Клим вышел в коридор и направился к лифту. Планшет академика уже наверняка зарядился, и можно попытаться его включить. Правда, что будет, если он затребует пароль? А ведь он наверняка его затребует. При этой мысли Клим тяжело и обреченно вздохнул. Все равно других вариантов прояснить ситуацию не было, но прежде... Лифт без проблем отреагировал на карточку Ломова и поднял Николаева на самый верх. На всякий случай Таран наперил противогаз, предварительно проверив фильтры. Что ж, ничего необычного он не увидел. Длинный коридор 20 метров, пост охраны прямо посередине, за ним решетка с распахнутой дверью, прутья толстые, так просто сходу не проломиться. Перед решеткой 2 тела в черном обмундировании и 3 красных покойника. Клим прошел дальше, больше трупов не обнаружилось. Дверь в конце коридора была с руку толщиной, имела поворотное колесо замка. Она привела его в фильтрационный блок. Зайти и выйти можно только с разрешения дежурного. Все просматривается камерами, и просто так эта стальная толстенная дверь не откроется, как и та, что вела наружу. Но все они довольно широкие, 3 метра, на случай, если груз какой тащить. Лифт тоже не маленький, а других входов на объект, скорее всего, нет. И сейчас дверь наружу очень плотно закрыта, и красный огонек говорит о том, что она заперта. Для надежности лейтенант повернул колесо замка внутренней двери, блокируя объект с этой стороны, и теперь ее можно открыть только изнутри или нехилым зарядом взрывчатки, хотя, судя по толщине, тут и грузовика с полным кузовом тротила будет мало. Что ж, здесь больше делать нечего, поэтому, подобрав оружие охраны и оставшиеся боеприпасы, Клим вернулся обратно на административный этаж. Теперь он точно был уверен, что находится в безопасности. Во всяком случае, внезапно никто в гости не придет. И вот настало время выяснить, что же тут случилось. Сидеть в кабинете с изуродованной мумией не хотелось. Прихватив планшет и зарядку, Клим перебрался в соседний. Пока он разбирался с кофеваркой, батарея девайса подзарядилась достаточно для включения. Нажав на кнопку, Николаев смотрел на красиво мерцающие грани белой контурной звезды. Потом выплыла стандартная графическая система пароля, как на обычном смартфоне. Нарисуй ключ, получи доступ. «Сука!» Коротко и ёмко охарактеризовал Клим свое видение ситуации. Ради интереса он ввел самую простейшую комбинацию – цифру 7, на что мгновенно получил сообщение, что ключ неверен, осталось 2 попытки, после чего устройство будет заблокировано. «Падла!» – добавил он в пустоту мертвого бункера. «Как же тебя, железяку бляхскую, ломануть-то?» И тут перед глазами возник уже знакомый голубоватый прямоугольник 10х20, тот самый призрачный планшет, который он наблюдал в капсуле. Автономный персональный интерфейс готов к работе. Мысленно четко сформулируйте задачу. Клим ошарашенно уставился на красные буквы на полупрозрачном голубоватом виртуальном экране. Наконец ступор прошел, и он принялся за формулирование задачи. «Требуется взлом электронного устройства», – мысленно выдал он. «В радиусе доступного взлома находится 8 устройств. Уточните цель», – гласило новое сообщение. «Устройство, находящееся в моих руках». «Установка принята. Не разрывайте контакта с устройством. Производится снятие блокировки. Расчетное время 30 секунд». Клим почувствовал легкое покалывание в пальцах, которое быстро прошло. Экран в этот момент заребил, словно смазавшись. Пара секунд, и вот картинка вернулась в прежнее состояние. Подключение каким-то неведомым ему способом состоялось, и теперь на дисплее с безумной скоростью менялись одна за другой черточки ключа. Вот одна мигнула, став зеленой, затем 2-я и 3-я. Надо сказать, что планшет академика имел 20-символьный ключевой рисунок, причем достаточно сложный. «Доступ к устройству получен. Желаете изменить ключ?» Появилась новая надпись на полупрозрачном экране. «Желаю». понимая, что ему не повторить профессорский рисунок, быстро среагировал Клим. Виртуальный планшет мгновенно очистился от текста, и на нем появилась надпись «Введите ключ», а затем появились точки, как на экране девайса. Клим не стал заморачиваться и ввел букву «Z». И тут же на гаджете академика исчез старый ключ. «Пароль изменен. Можете воспользоваться устройством. Для того, чтобы воспользоваться личным интерфейсом, в следующий раз необходимо мысленно вызвать меню», после чего полупрозрачный экран пропал. «Ну и как нахер я это сделал?» – озадаченно произнес вслух лейтенант. «И что я еще могу, если я вот так играючи взломал защищенный армейский девайс?» Код подошел, мигнула пятиконечная белая звезда и открылся рабочий стол. Конечно, до дорогих западных аналогов планшет не дотягивал. Был он толстым и тяжелым в противоударном корпусе, полное отсутствие элегантности, но Клим мог зуб дернуть, что его можно топить, ронять и очень тяжело взломать обычными средствами. Интерфейс недалеко ушел от старого виндовоза и по стилю напоминал семерку. Несколько ярлыков, кнопка пуска в левом нижнем углу. Вместо обоины фотография Демина с семьей. Высокая женщина в годах со строгим стервозным лицом и пара крепких парней лет 20. Но вид у них был никак не научный. Не похожи они были на ботаников. Клим посмотрел на ярлыки. Первый оказался папкой с названием «Отчеты», второй – программкой с подписью «С2.0». Именно он и заинтересовал лейтенанта больше всего. Ткнув пальцем в иконку, Клим матюгнулся. На экране возникло поле, требующее ввести пароль. «Меню», – мысленно произнес он. Мгновение, и вот снова появился полупрозрачный интерфейс. «Задача». «Взлом пароля в открытой программе», уже вполне освоившись, затребовал Николаев. «Выполняю, не выпускайте из рук устройства». На этот раз непонятный интерфейс возился гораздо дольше. Цифры, буквы и знаки менялись один за другим. Вот появился первый, примерно через минуту второй. На расшифровку пароля из 10 символов ушло 6 минут. «Доступ разрешен. Новый пароль 0000». «Годится, хрен забудешь», – хмыкнул Таран. «Все равно, кроме меня, эти секреты пока что больше никому не нужны». После ввода нового пароля перед Климом открылось меню программы. «Исследования», «Результаты испытаний», «Проект «Солдат 2.0», «Подопытные», «Персонал», «Снабжение», «Объект «Аврора».» Клим внимательно пробежался глазами по разделам. Похоже, его ждал не один час увлекательного и не очень чтения. Прихватив с собой планшет и зарядку, он направился к лифту. Лучше всего постигать истину там, где есть кофе и разные вкусные вещи.